Глава вторая. Операция «Степь». Начало. Было бы, наверное, довольно оригинально, поссорься я со всесловом сейчас. И как это вообще интересно выглядело бы? Та самая тревожная картина, когда человек орет, машет руками и ругается сам с собой? Вот бы удивился степной гость, пожалуй. Да и дружина, наверное, могла не так понять этот неожиданный этюд. Но удалось чуть подуспокоиться, понять, рационально оценить и согласиться с позицией чародея. Кидаться срочно-обморочно помогать болящим на чуть качавшуюся возле сходин лодзю — не самое верное решение для великого князя, что на правах хозяина угощал гостя на берегу. Из моих мыслей он уловил, что гарантии и уверенности в успешном ходе лечения нет и быть не может. Мы не видели пациентов и не знали их диагнозов даже примерно. А случая подобного этому — его память обнаружить не могла, как ни старалась. Чтобы к городу, полному воинов, прилетел малым числом отряд врага с вождем во главе, да не переговорщикам выкупали условия мира обсуждать, а с просьбой, мольбой о помощи, и не воспользоваться этим редким, штучным шансом князь себе позволить не мог. У каждого свое рацио, тут споров быть не может. И врач иногда вынужден отказывать в помощи одним, чтобы точно гарантированно сохранить жизни других, лежащих рядом, на соседних столах или носилках. Князь же вынужден учитывать значительно большее количество факторов, принимая решение, потому что отвечает не только за свою собственную жизнь и жизни своей семьи. «Ты сказал, что воскрешать мертвых подвластно лишь богам, Всеслав», проговорил хан, откладывая показательно подальше нож. «Люди говорят, ты один из немногих, с кем они говорят». «Так ли это?» «Люди говорят многое, Шарукан. Чаще всего то, во что сами хотят верить», — обтекаемо ответил князь. «Они живы. Мои отец и сын живы. Их не нужно воскрешать. Сможешь ли ты вылечить их?» — помолчав, спросил он. «Я не знаю. Говорю тебе чистую правду. Я не видел их, не знаю их хворь. По словам и рассказам определять болезнь — это как жену выбирать по слухам через третьи уши. Так пойдем, чего медлить?» Он явно сделал над собой усилие, чтобы не вскочить на ноги. «Сперва уговоримся о будущем, хан. А потом будем вершить настоящее. Так, как достойно вождей, и так, как рассудят наши боги», — медленно, но очень весомо ответил чародей. «Я пришел с богатыми дарами», — начал было степной волк, решив, видимо, что мы собрались привычно, по-восточному, начать торговаться с ним. Но князь прервал его, не дав договорить. «Твой народ славен щедростью, Шарукан. Вы не жалеете золота, дорогих тканей и еще более дорогих специй для друзей. Так же, как и стрел сабель для врагов. Я не сомневаюсь в том, что твои дары достойны и богаты. Но я не хочу и не буду покупать у тебя жизни твоих близких за деньги и тряпки». Брови хана выстрелили вверх. Такого он вряд ли ожидал. А князь продолжал. «Если спасти их окажется не в моих силах, если великий Тенгри решит, что их земной путь завершен, я не смогу и не стану спорить с его волей. Тогда ты и твои люди уйдете вниз по реке вместе со всем тем, что привезли сюда. Так будет по чести?» «Да, князь, так будет по чести», — эхом отозвался хан, не сводя с чародея удивленный глаз. «Если же боги будут милостивы, и твоим родным суждено жить дальше, а мне помочь им в этом, я тоже не хотел бы принимать в дар за это железо, ткани и благовония. Мне будет достаточно твоего слова, что степи Русь будут жить в мире до тех пор, пока Дэшты Кипчак слышит и слушает тебя, степной волк». На этот раз хан молчал значительно дольше. И было будто на его видно, что мысли с той стороны узких глаз мелькают с запредельной скоростью. Вряд ли он плыл сюда, предполагая подобное развитие событий. Но жизнь часто преподносит сюрпризы, мне ли не знать. А князь меж тем спокойно продолжал. «Я держу торговый путь от Северного моря почти до Русского моря, Шарукан. Уверен, что если мы будем сидеть на этом пути вдвоем, каждому хватит и славы, и чести, и золота. Мои воины смогут при случае помочь тебе, твои мне, если придет нужда. Добрые соседи иногда бывают ближе родни, не так ли?» Да, момент был рискованным. В первую очередь своими неожиданностью и непонятностью. Как говорил один киногерой-бандит из популярного сериала моего времени, Не люблю, когда чего-то не понимаю». Именно эта фраза читалась на скуластом лице голубоглазого хана отчетливо, громко, почти вслух. Я, случись оказаться в его ситуации, вел бы себя и думал, наверное, точно так же. Шарухан обернулся через плечо и долго посмотрел на ту лодью, что стояла у дальнего причала, самую тяжело груженную и с одним только экипажем гребцов на борту. Повернулся обратно и уставился на нас тяжелым, я бы даже сказал, свирепеющим взглядом. Одно дело, если бы жадный князь русов торговался и требовал золота, коней, женщин, в конце концов. Это было бы привычно и понятно. Но проклятый чародей предлагал небывалое — добрососедство и даже совместную торговлю. И рядом, как назло, не было ни единого старого кама с бубном и колотушкой, чтобы и спросить совета у великого Тенгри. Я понимаю, что мое предложение может удивить и насторожить, Шарукан. Но мои слова и поступки сейчас, как и то, что передавали тебе твои люди раньше, не дают повода сомневаться в моей честности. Я, как и ты, суров ко врагам и щедр к друзьям. И за мной мой народ и моя земля, как и за тобой, великая степь, которую не охватить взором и не пересечь за долгие седмицы на лучшем из коней. Голос князя был спокойным, даже чуть напевным, но навыков гипноза он не использовал вовсе, зная, что степные вожди тоже могли обучать своих наследников такому же. Последнее, чем хотелось продолжать этот неожиданный разговор, была бы дуэль двух сильных гипнотизеров. То столкновение двух волевых мужчин, что шло сейчас на этом берегу, на этой войлочной кошме, должно, обязано было пройти честно и открыто. «Мои лодии возят многое, хан, в том числе желтые солнечные камни, что рождают холодные северные воды. За эти камни, знаю, народы юга и востока щедро платят золотом в 2-3 веса, не торгуясь. Я могу доставлять их тебе к устью Днепра, а ты станешь единственным, кто будет торговать янтарем с востоком. Это гораздо выгоднее и безопаснее, чем драться с персами, сельджуками и болгарами. Если не хочешь покупать корабли и нанимать мореходов, можешь просто брать плату за выход в Русское море, как и прежде. Я могу предложить твоим торговцам свободный проход по рекам на моей земле. Тут есть над чем поразмыслить, Шарукан. Если ты дашь согласие, и богам будет угодно помочь мне спасти твоих родных, мы посадим рядом мудрых старцев, пусть подумают и посчитают. Но согласие твое нужно прямо сейчас». Видно было, что от взрыва степного волка отделяли какие-то крохи, доли мгновений. Ясно, что со стороны эта ситуация была до крайности похожа на банальный шантаж. И очень не хотелось бы, чтобы хан чувствовал себя загнанным на флажки, прижатым к стенке. «Не так давно, Шарукан, я велел схватить и посадить в яму митрополита Георгия», — продолжал Всеслав, глядя на замершего снова в удивлении собеседника. «Не знаю, ведомо ли то твоим людям?» Грек заморался в паскудных делах. «Брать деньги за то, чтобы позволять другим говорить с новым богом в его же доме, меньшее из его преступлений. Будто бы бог слышит слова, обращенные к нему только под золотыми куполами. А стоит выйти из-под сводов храма, тут же глохнет». На лице князя отразились искренние недоумения и даже доля брезгливости. Его руками за рамейское золото были наняты убийцы, чтобы расстрелять и сжечь мою жену и сына. Хан не сводил глаз с лица чародея, которое при этих словах сделалось жестким и хищным, как у древних каменных изваяний степных богов-воинов. Такое не сыграть, и Шарукан чуял это, как и начавшийся от звука княжьего голоса танец волосков на руках и загривке. «Я наказал убийц, хан. Накажу и паскуду Георгия, как только узнаю все то, что знает он сам». Губы Всеслава поднялись в оскале, от которого танец на спине и руках степного волка превратился в дикую пляску. Он вздрогнул. «А потом я пойду к тем, кто задумал это, сидя в своих безопасных, теплых и сухих каменных норах и гнездах на далеких землях. И накажу их тоже. Примерно накажу, чтоб память об этом сохранилась навеки. У меня есть друзья на севере и на востоке. Есть союзники. Я был бы рад дружбе между нашими племенами, хан. Она нужна мне. И думаю, может быть полезно и выгодно тебе». Степной волк смотрел на лесного, не мигая. И, кажется, не дыша. Чувствуя, как с каждым ударом разошедшегося не на шутку сердца ложится вставшая было дыбом шерсть на холке. видя, как гаснет, отступая вглубь, золотисто-алая ярость в глазах князя. Или это зашло за облако холодное осеннее солнце? «Ты снова говоришь правду, Всеслав. Я чую силу и гнев в твоих словах. Я говорил со многими правителями. Ты не похож ни на кого из них. И мне даже жаль твоих врагов, решивших злоумышлять против твоей семьи. Я знаю, как крепко держались за родных русы до прихода нового бога, почти как мы. И мне кажется, мы сможем договориться. Я принимаю твое приглашение к добрососедству». Он говорил медленно, тщательно выговаривая каждое слово. Отметил, что они, в отличие от нас, старой веры не предавали. И чуть сузил глаза в тени мимолетной усмешки, поняв, что князь и бровью не повел в ответ на это. Дружбу и мир не назвал, но добрососедство после тех тысяч трупов на Альте было вполне достаточно. Пока. «Я рад, что вечное синее небо решило так, Шарукан», — произнес Всеслав, поднявшись и дождавшись, пока степной волк тоже выпрямится во весь рост, и протянул ему правую ладонь. Берег, ну, кроме Гната и его нетопырей, не слышал разговора двух вождей и не знал, о чем шла речь. Поэтому, когда две крепких широких ладони встретились с хлопком и крепко сжали одну другую, слитный вздох облегчения пронесся над причалами. «Со мной пойдет моя жена и два моих человека, чтобы помочь врачевать, Шарукан. На нас не будет оружия», — Всеслав говорил, продолжая держать руку хана. Степной волк повернул голову и отрывисто прохрипел, пролаял несколько фраз на своем в сторону лодьи, откуда тут же потянулись воины, складывая на сходни сабли, ножи и луки с саадаками, спускаясь на берег. По взмаху руки Всеслава в сопровождении рыси и Яна Немова подошла Даренка. «Смотри, Шарукан!» — приглашающий кивнул Всеслав на скрутку скатку из выделанной коровьей шкуры, что развернул возле их ног на кошме Гнат. «Здесь то, что может мне понадобиться при лечении». Хан с каменным лицом осмотрел хищного вида крюки, ножницы, пилы и стамески, задержавшись на несерьезного по здешним меркам размера ножиках-скальпелях. Пробежался и по плотно укупоренным корчашкам-баночкам со снадобьями, вид имевшим сугубо колдовской и тревожно-загадочный. Ленты холста и тонкая тщательно вычесанная пакля, как и борода белого мха, его вряд ли удивили. Он отрывисто кивнул головой, явно находясь мыслями на лодии возле отца и сына. «Зачем берешь женщину, Всеслав?» — только и уточнил он. «Моя жена, княгиня Дарена, умеет заговаривать боль. Я сам не могу так. Она нужна», — уверенно кивнул я. Князь уже отступил на шаг, предоставив тело мне. И в этот миг с лодки донесся хриплый стон, полный боли, исказивший твердое лицо хана так, будто болело у него самого и очень сильно. Он повернулся, махнув нам обеими руками, призывая следовать за ним, и едва ли не бегом взлетел по сходням наверх. Гнат шагнул первым, следом я, чуя, как дрожит рука и дыхание княгини. Но по ее строгому, да какой-то иконной святости белому лицу, распознать, увидеть страх и тревогу, вряд ли смог бы кто-то еще. Даже в холодных и цепких, как и всегда, глазах Немова, что шел замыкающим, скользнуло что-то похожее на восхищение. А потом оценивать своих стало некогда. Пришла пора работать. Краем сознания пролетело удовлетворение, что Фома, молчаливый ювелир или по-здешнему златокузнец, успел сдать часть заказа позавчера. Там были и пинцеты, и ранорасширители, и скальпели, и даже условно убогое подобие траакара. Примечание. Траакар. Хирургический инструмент, предназначенный для проникновения в полости человеческого организма через покровные ткани с сохранением их герметичности в ходе манипуляций. Они со Свеном, кузнецом с севера, что уже с десяток лет жил и работал в Киеве, отойдя от молодецких удалых подвигов, на получение этих заданий слушали внимательно и вопросы задавали исключительно по делу. Это Свен выковал те самые иглы, какими мне довелось шить пятерых выживших на насаде, из которых теперь осталось трое, и, увы, вряд ли надолго. Оба коваля наслушались от жены соседей истории про то, как чародей воскрешал мертвых. Оба в слезах смотрели на черно-синие тучи в причудливых росчерках молний над Днепровским берегом. И денег за работу брать отказались тоже оба, хором. А еще их роднили в прямом смысле жены, родные сестры, шустрые черноглазые бабы, переспорить или переговорить которых на торгу давно не брался никто из местных. Этот удачный семейный подряд подвернулся с подачи Домны. Я услышал, как она орала на незнакомого тогда мне Свена. «Да нечто тяжело так сделать ушки у иголок еще меньше. Князь-батюшка мне даром что в морду их не швырнул», — верещала она с крыльца на хмурого кузнеца. То ли торговаться надумала, то ли бесплатно оптимизировать пилотный образец. «Да куда ж меньше, Домна?» — гудел Свен. Видимо, он, как и большинство знакомых мне здоровенных мужиков, что легко гнули ломы и подковы, пасовал перед напористыми бабами. А тут попалась именно такая. «Да пойми ты, пень полуночный, князь-батюшка ими ни дерегу штопает, ни сапоги точает, живых людей от неминучей гибели спасает. Слыхал, поди?» — наседала зав столовой. «Так-то весь город слыхал. Об одном том разговоров, что на торгу, что по корчмам». Согласно вздохнул здоровяк в прожженном кожаном фартуке. «Ну так чего ты кабенишься, бесова душа? Перекуй иголки!» «Да не могу я меньше сделать. Ты пальцы мои видала?» Он показал ладони, на каждой из которых можно, пожалуй, детей было качать, как в люльках. Лет до двух точно. Орет она на меня, как голодная чайка. «Ну ты же лучший мастер в округе, Свен. Кому, как не тебе, с такой сложной да тонкой работой совладать?» Домна сменила тон так резко, будто вместо нее другая женщина заговорила. «Умеют же!» «Тонкой, говоришь? А ну как, к Фоме пойду. Не должен отказать по-родственному-то. Только ты, Алене моей, не говори о том. Опять на весь рынок хай поднимет до небес, что я, мол, заказ мимо машины пронес». Под конец северянин говорил смущенно виновато, вовсе неожиданно. «Как рыба молчать буду, Свенушка?» «Вы только дело сделайте. А про заказ не думай. Слыхала я, что в скорости понадобится дружине княжьей». Тут я уже не слышал. Видать, на ухо кузнецу договаривала зав столовой. А на следующий день она орала уже на двоих, на Фому и Свена. На этот раз уж точно торгуясь, как шарлатан на мосту. Князь не вытерпел и велел кликнуть всех троих в гридницу, где и познакомился с двумя энтузиастами Молотов и Наковален. Фома был тощим и сутулым, от широкого северянина отличаясь, как соломина от пузыря из старой детской сказки. Но дело знал туго. Шкуру с эскизами инструментов сворачивал бережно, явно думая о том, как измыслить такую небывальщину, как узкие ножницы с концами наискосок. Или хитрые щипчики, что сами собой клюв распахивают. А услышав про пилу Джильи, или, как у нас ее всегда звали, пилку Джигли, незаменимую при ампутациях, схватил в кулак бороду и запихал в рот, вытаращившись на меня сверх меры. Пропилильную нить выспрашивал долго, захватила его эта идея. А мне вспомнился тогда старый случай, когда в Кабуле меня в выходной день выдернули из дома люди со скучными глазами и повезли куда-то в грохочущей буханке по адовой жаре. Выяснять, куда именно, не хотелось. И так злило абсолютно все. И их одинаковые постные морды и галстуки, и жара, и тупая головная боль после вчерашнего. Судя по тому, что ехали в противоположную сторону от рынка Шаринау, решил, что везли в посольство. И не ошибся. Там меня час держали в приемной, а когда в графине кончилась вся вода, а во мне все терпение, пригласили за двойную дверь в комнату с двумя вентиляторами, гербом и портретами. И парой граждан, одним из которых оказался знакомый полковник-каскадер. По его лицу было ясно, что шить хозяин кабинета мне собирался что-то уж на редкость поганое, такое, по сравнению с чем солнечные Мордовия и Воркута покажутся раем на земле. «Знаком ли вам некто Волков Александр Иванович?» — отвратительно липким голосом спросил тот главный в штатском. «Конечно, это мой товарищ. Он сейчас работает завхирургии вместо меня, в моей родной районной больнице. А что, что-то с Сашкой?» — встревожился я. Тут была беда со снабжением, и Саня часто слал из Союза почтой все, включая иглы и китгут. А в прошлый раз я попросил его выслать тех самых пилок Джигли. Тупились они быстро здесь, на войне. Я за первую неделю ампутировал, кажется, больше рук и ног, чем за всю свою врачебную практику до этого. Выяснилось, что Сашка заклеил в конверт 5 струн для пилки, а в письме написал, спер сколько смог. Шутником он всегда был тем еще. Но хирург от бога, конечно. Так вот, товарищ в плотном маренго, коллеги хозяина кабинета под гербом и портретом, сперва по инструкции встали на уши на сортировке почты, когда просветили конверт авиапочты и увидели внутри спутанные провода. Потом оскорбились, когда в доску ошалевшая от жары собака ничего опасного в закрытом бумажном пакете не учуяла. А когда не менее плотный сапер обматерил бдительных рыцарей с холодными руками и чистыми головами, швырнув на пол смотанные струнные проволоки, обиделись до глубины. И решили хотя бы расхищение социалистической собственности группой лиц раскрыть. Да с еще и с международной контрабандой. Зная продуманного шутника Саню, пилки наверняка были списанными, принимая во внимание жару и общую нервную обстановку, усугубляемую липким в штатском, разговор очень быстро перешел на повышенные тона и активную эмоциональную лексику. Поэтому вошедшего в кабинет четвертого мы заметили не сразу, продолжая еще некоторое время по инерции орать друг на друга. «Молчать!» Даже не крикнул и не скомандовал новый участник беседы. Но полковнику и штатскому хватило. Первый вскочил едва ли не по стойке смирно, второй достал большой мятый клетчатый носовой платок и принялся утирать мгновенно и обильно выступивший пот. «Петров, доктору завтра на смену в госпиталь. Если он не отдохнет, то будет не в форме. Если от этого пострадает советский раненый солдат, я тебя лично пристрелю прямо здесь, ясно?» По-прежнему, не повышая голоса, сообщил невысокий, но крепкий, будто отлитый из бронзы, круглолицый мужчина с темными глазами, высоким лбом и зачесанными назад короткими и седоватыми волосами. «Товарищ Ге...» — начал было липкий, совершенно другим голосом, но был перебит. «Он спасает жизни наших товарищей. Он под душманскими пулями оперировал. Он пользы приносит больше, чем ты. Поэтому отдай доктору инструменты и конверт с письмом из дома. А мне вон ту папку, всю». Спорить с Бронзовым тут никто и не планировал. Папка с завязками перекочевала со столешницы в его ладонь, пару раз нетерпеливо шевельнувшую пальцами. «Делом займись, Сарандоевец». Последнее слово он будто плюнул в Липкова, который и так выглядел хоть выжимай, и обернулся ко мне. Примечание. Сарандоевец, сотрудник Народной милиции Афганистана, которая носила название Сарандой, Пушту, защитник. «Вы свободны, доктор. Машина доставит вас домой. Приношу извинения за излишне бдительных коллег. Сами понимаете, военное время. Женя, проводи». «Есть проводить, Александр Иванович». Полковник подхватил меня за локоть и выдернул из кабинета, не дав даже попрощаться с Бронзовым. Тогда, на той войне, много было плохого. Но запоминалось, к счастью, и хорошее. И люди приличные, помнившие о долге чести офицера, тоже встречались. А пилки те, все пять, пришли в негодность за неделю. Много было работы тогда, очень много. На досках лодии были накиданы какие-то ковры, вроде того, с которого мы с ханом только что встали. Только эти были нарядными, яркими, и их была целая стопка. С одной стороны лежал неподвижно старик с белой редкой бородой, в которой гуляла странная отрешенная улыбка. С другой грыз зубами рукоять плетки парень примерно Ромкиного возраста, хрипло подвывая от боли. Нога его была обмотана белой тканью, на которой проступали красные пятна. И запах от нее тянулся, ох, какой неприятный.